Глава 21. Сумасшедшие 20-е. Победа Александра Алехина привела к предсказуемому результату – бурному взлету интереса к персоне русского чемпиона в СССР. Разве не прекрасно с идеологической точки зрения было заполучить под красные знамена не кого-нибудь, а чемпиона мира по шахматам? Провозгласить победу большевизма в интеллектуальной сфере – особенно в условиях утечки мозгов за границу. Скорее всего, Николай Крыленко именно так и мыслил. А возможно, ему навязали эти мысли свыше. В одесской газете «Вечернее известие» номер 1440 за 6 декабря 1927 года появилась поразительная статья. Чемпионство Алехина на тот момент исполнилось всего неделя. Крыленко, еще недавно поливавший Алехина грязью, предпринял попытку наладить диалог с новопровозглашенным чемпионом мира. Все-таки игроками такого ранга не разбрасываются. И можно сделать вид, что все сожженные мосты совсем несложно отстроить заново, тем более при сумасшедшем темпе советских строек. Шахматный руководитель СССР прокомментировал имевшиеся сведения, слишком уж сенсационные, чтобы быть правдой, будто Алехин выразил желание вернуться на родину и даже подал ходатайство о восстановлении советского гражданства. Крыленко подчеркнул, что никаких официальных заявлений от Алехина не поступало. Но никто не мешает шахматисту пройти все необходимые законные процедуры. Если верно то, что в нью-йоркском турнире 1924 года он эмблемой своей выставил трехцветный царский флаг, он должен будет в своем заявлении указать такие мотивы, которые создали бы уверенность в том, что нынешняя просьба не является только одной шахматной комбинацией нового чемпиона, — писал Крыленко. Мы приветствуем всякие таланты и ценим их, в том числе и талант Алехина, лишь постольку, поскольку они могут быть использованы нами в общей работе над культурным развитием и подъемом трудящихся масс. Это Алехин должен знать. Согласен он искать с нами общий язык? Милости просим. Мы не злопамятны. Не согласен. Шахматное движение СССР пройдет мимо него. Скоро Алехин дал ответ. И такой, что Крыленко буквально закипел от ярости. А пока Александр Александрович отъезжал из Аргентины в превосходном настроении. Посетив после Буэнос-Айреса Чили, новый шахматный король и его супруга на пароходе отправились в Европу, писал советский биограф Алехина Александр Котов. Толпа ликовавших любителей шахмат встречала их в порту Барселоны. Речи, тосты, встречи с восторженными поклонниками, прогулки. Во время одной из поездок Горы чуть не пострадал при автомобильной аварии. К счастью, все обошлось благополучно, и вскоре супруги в вагоне поезда «Барселона-Париж» направились домой. Также Котов отметил, что в Париже якобы никто не обратил внимания на победу Алехина, за исключением белых эмигрантов. При этом, по словам биографа, шахматисту прислали много восторженных писем из СССР. Сложно поверить, что Франция проигнорировала чудесный успех Алехина, учитывая, что шахматы в республике уже обрели значимость. В конце концов, именно в Париже зародилась фиде. Алехин стал здесь популярным задолго до матча. Новости из Буэнос-Айреса походку перепечатывала местная пресса. Алехина приветствовали во всех шахматных центрах Парижа. Палаис Рояль, Ротонда, Кафе де ла Регенс. Встречали его и соотечественники-шахматисты Осип Бернштейн и Евгений Зноско-Боровский. Во Франции чемпиона точно не обижали, поэтому Алехин не раз признавался в особенных чувствах, которые питал к Третьей Республике. Отныне шахматист стал полноценным гражданином Франции, переживавший эпоху сумасшедших 20-х. Не зря в одном из интервью Алехин сказал, что Париж так ему мил, что он с трудом отвлекается здесь на шахматы. Каким бы человеком в себе новый чемпион мира ни был, Париж наверняка очаровал даже такого шахматного фанатика. Этот воистину космополитичный мегаполис, полный магии и любви, бесконечных социальных экспериментов, вознесся к небесам, как воздушный шар, постепенно сбросив балласт из пережитых ужасов Первой мировой. Парижане максимально раскрепостились, отбросили условности, начали впитывать новые ценности, осваивать индустрию развлечений, пробовать то, что раньше считалось табу. Женщины получили карт-бланш, стали коротко стричься под мальчиков, пользоваться косметикой и носить юбки выше колена, не стесняясь своей сексуальности. Максимально эмансипироваться, выходить на модные подиумы в пышных карнавальных перьях. пристроенных на причудливых прическах, горностаевых мехах и сверкающих платьях под ними, с сумочками на золотых цепочках, повально устраиваться на работу наравне с мужчинами, курить сигаретки и небрежно тушить их в хрустальных бокалах с остатками игристого вина, рассуждая на любые острые темы и высказывая смелые, порой даже дерзкие суждения на злобу дня. Шахматы тоже пожинали плоды эмансипации. Например, на супертурнире в Карлсбаде 1929 впервые в истории выступила шахматистка Вера Менчик, москвичка, ставшая подданной Великобритании. Она одержала две победы и набрала 3 очка. Танцовщицы Мулен Руж прямо в балетных пачках и пуантах поднимались на Эйфелеву башню и, свешиваясь с перил, влюбленными глазами разглядывали город с высоты птичьего полета. О сексе писали прорывные книги, полные порнографии. Интимное раскрепощение превратилось в тему, если и не номер один, то номер два точно. Культурный расцвет по-настоящему опьянял. Засилье иммигрантов высокого полета раскрашивало Париж в новые цвета. Город теперь жил в парадигме сладострастия и новизны. Научные прорывы потворствовали общей эйфории. Электрификация, телевидение, радиовещание, проводные телефоны вносили в жизнь каждого свежую струю, надежду, что дальше будет еще интереснее. Париж засверкал неоновыми вывесками, афишами культурных мероприятий и стилем ар-деко, который зародился здесь же. Синематограф, в прошлом черно-белый и немой, обрел цвет и звучание, поэтому кинозалы полнились галантными мужчинами в фетровых шляпах и костюмах-тройках и дамами в коктейльных платьях. Театры тоже трещали по швам из-за возбужденных толп, жаждавших нескончаемых чудес. Зрители научились отличать истинное шоу от халтуры, поэтому каждый раз ждали сценического взрыва эмоций, артисток в сногсшибательных и притом откровенных одеяниях, музыки, что опьяняло бы души и заставляло ноги самим пускаться в пляс. Америка, которая переживала подобные времена, называя их «ревущими двадцатыми», заводы поточно выпускали двигатели внутреннего сгорания, заразила всем этим Париж, наделив город своим особенным шармом. На прогулках по каким-нибудь Монмартру или саду Тюильри Алихин мог повстречать великих заокеанских классиков Эрнеста Хемингуэя, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда или Гертруду Стайн. Они разглядели в глянцевом Париже, по которому люди теперь ходили пританцовывая, безграничный литературный потенциал. С жадностью гениев впитывали его духовно и вершили свои очередные шедевры, подзаряжаясь новыми идеями, навеваемые увиденным и услышанным в республиканской столице. Парижане бросали вызов любым условностям. Например, художник Самуэль Грановский появлялся среди толпы в ковбойской шляпе, с косынкой на шее, в расписных рубахах и кожаных штанах. И несмотря на гротескную одежду, его не всегда замечали, потому что подобная одежда стала для того времени естественной. Ковбой Монпарнаса, так прозвали Грановского, и он даже стал своеобразным символом глобальных перемен, духом приторной, развеселой жизни, столь нужной парижанам после чудовищных гримас войны, кровопролитных стачек, тяжелейших депрессий и массовых суицидов. Под руку с Грановским ходила модель метиска Аиша, чему тоже не удивлялись. Из рупоров, развешанных на главных парижских площадях, зазвучал новомодный джаз, великая музыка негров, которые сами теперь наполнили столицу Франции. И вот в этой агрессивно-подвижной культурной среде, разраставшейся на дрожжах научно-просветительской революции, жил Алехин, ставший чемпионом мира по шахматам. Он видел подобное великолепие и во время своих многочисленных шахматных гастролей по Европе, в той же Веймарской республике, где поселился Ефим Боголюбов. Послевоенная Германия постепенно восстанавливалась благодаря кредитам стран-победительниц. И даже в ней, раздавленной жестоким поражением, люди как будто заново научились веселью, которое, правда, больше напоминало пир во время чумы. В немцах, посещавших театры, варьете и танцевальные клубы, на самом деле росли злоба и желание вернуть былое величие, что уже в голодные 30-е стало благодатной почвой для раскрутки безумных идей австрийского ефрейтора Адольфа Гитлера. Но пока в мире настали легкие, плезирные времена, в которые органично вписался и Хосе Рауль Капабланка. Получив титул, Алехин не мог избежать публичности. Теперь в его мрачную, загадочную фигуру всматривались столь же зорко, как в слащавую улыбку и костюм идеальной кройки экс-чемпиона, которому пришлось уйти в тень и лишиться массы королевских привилегий. Теперь сиял не он, а Лехин. В середине февраля 1928 года на волнах успеха чемпиона мира занесло в русский клуб, где собрались лучшие белые мигранты, чтобы почтить ошеломляющий успех отечественных, пускай и выездных, шахмат. И, конечно же, люди пришли в клуб, чтобы лично поздравить автора исторической победы, Александра Александровича Алехина, сына потомственного дворянина и фабриканки. На встрече было зачитано поздравительное послание от Петра Струве. Наверняка многие из парижских поклонников таланта Алехина, кто читал прессу о событиях в Буэнос-Айресе, посещали собор Александра Невского на Рю-Дарю, чтобы помолиться за успех гениального шахматиста. Теперь же, когда градус борьбы спал, можно было повысить градус алкогольный. Настроение во время празднования, а отмечать с размахом иммигрантов научил сам богемный Париж, царили вполне ожидаемые. Разговоры о настоящем, полноценном русском триумфе, который не имел отношения к Совдепии. СССР для многих в Париже стал чем-то далеким и враждебным, пережитком прошлого, страной, которая имела мало общего с тем, где эмигранты обрели дом теперь, получали гражданство и признание, а главное – свободу, то эфемерное чувство, без которого человек не способен ощущать себя полноценной личностью. Красный террор, а после и репрессивный аппарат ВЧК НКВД поселили в сердцах белой парижской эмиграции ненависть, жажду отмщения. Спешно покинувшим родину надо было срочно доказать, что они чего-то стоят, и революционные события, произошедшие в их бывшей стране, где многие стали персонами нон-грата, фатальная ошибка. Фривольная жизнь в Париже вполне устраивала этих высокородных господ, которые сочли, что в жилах Франции с их прибытием потекла благородная русская кровь, обогатившая республику, подарившая ей способных на подвиги славянских сынов. И Алехин прекрасно встраивался в эту концепцию. Своей необъяснимой, а потому бесценной победой над Капабланкой он заслужил похвалу, даже некое обожание. Им теперь можно было хвастаться, ставить его в пример. Поэтому можно себе представить, как воспевали Алехина на встрече в русском клубе, как поднимали бесконечные тосты за его здоровье. Отныне он, обладая французским паспортом и шахматным титулом, мог позволить себе дать слабину, открыть ящик Пандоры, сделать ядовитые для большевизма публичные заявления, способные рассорить его с родиной окончательно и бесповоротно. Тем более над ним по-прежнему давлела расписка с деникинцами, которая не пускала обратно в СССР. Кроме того, Алехин, победив в Буэнос-Айресе, изрядно потешил свое самолюбие. А оно у него точно имелось. Эйфория обычно притупляет чувство опасности и заодно срывает все маски. Алехин уже подкопил в себе нелюбовь к новым властителям Родины и даже успел в 1928 году вступить в масонскую ложу Парижа Астрея, куда его позвал другой русский беженец, шахматист и адвокат Осип Бернштейн. Ложу основали в 1922 году. Количество ее членов было сильно ограничено и исчислялось десятками. В масонстве Алехин продвинулся до 4 градуса тайного мастера, что позволило ему попасть в ложу «Друзья Любомудрия». А значит, он не стал формальным масоном и как-то проявлял себя в дебатах, выступлениях. Белогвардейские масоны были преимущественно из числа аристократии, потерявшей в революции все имущество и привилегии, и, понятное дело, питать иллюзии в отношении большевиков не могли, а потому наверняка вели разговоры, за которые в СССР могли отдать под трибунал. Естественно, Алехин никому не говорил, что стал масоном, поскольку дал клятву. Для него этот опыт был необходим, чтобы обрести внутреннюю «liberty», стать самим собой хотя бы неофициально. Когда нацисты захватили власть во Франции, они вели на масонов гонения, считая, что такого рода секретная организация курирует евреи. Гестапо проводило аресты их членов, но Алехин к тому времени уже покинул Астрею. Под звон фужеров с приятным хмельным дурманом в голове Алехин, видимо, и высказал в русском клубе пожелание, которое максимально быстро растиражировала местная белоэмигрантская пресса. «Дни, последние новости, возрождение и Россия». Слова чемпиона процитировали в разных вариациях, но суть заключалась в том, что своим триумфом он смог развеять легенду о непобедимости Капабланки и надеялся, что точно так же будет развеян миф о непобедимости большевиков. Особенно пылко слова прозвучали на страницах России. И вот теперь мой тост за то, чтобы та дикая, бесстыдная фантасмагория, которая окутала нашу родину, исчезла бы так же бесследно, как в моей борьбе исчез призрак непобедимости Капабланки. При этом Котов в книге Александра Алехин утверждал, что у журналистов, цитировавших чемпиона, произошла аберрация памяти. Говорил ли Алехин эти слова? В этом ли был смысл его речи? Зная повадки реакционной части белогвардейцев, я посоветовался с людьми, близко знавшими жизнь русских в Париже. Никто не выразил твердой убежденности в том, что именно Алехин говорил эти слова. В художественном романе «Белые и черные» Котов пошел дальше и придумал сцену, в которой Алехин посетил редакцию одной из газет, где закатил скандал по поводу слов, которые якобы не произносил. Так или иначе, в марте 1928 года в издании «Шахматный листок» Крыленко дал чемпиону мира жесткий ответ. «После речи в русском клубе с гражданином Алехиным у нас все покончено. Он наш враг, и только как врага мы отныне должны его трактовать». Затем уже в мае в этой же периодике появилось обращение Алексея Алехина, брата шахматиста. «Я осуждаю всякое антисоветское выступление, от кого бы оно ни исходило. Будь то, как в данном случае, брат мой или кто-либо другой. С Александром Алехиным у меня покончено навсегда». Если заявление Крыленко не должно было удивить Алехина, то слова брата наверняка тяжело ранили эмигранта. Учитывая, насколько теплые у них сложились отношения до отъезда шахматиста за рубеж, можно почти не сомневаться, Алексея заставили написать эти слова. Но вряд ли Александр Александрович знал, насколько это стало распространенным явлением в СССР. Публичное отречение от оступившихся родственников. Как принято сейчас говорить, некоторые из них оказывались фейком. Так оборвалась нить, соединявшая Алехина с родиной, с людьми, мнением и дружбой которых он так дорожил. Кончились и статьи в шахматные журналы. Греков прислал телеграмму, что журнал «Шахматы» прекращает всякое сотрудничество с Алехиным, подытожил в биографии чемпиона мира Александр Котов. Вот так лучшему шахматисту в мире испортили настроение после победы в Буэнос-Айресе. Зато чемпион навеки вошел в историю, а его триумф запечатлели классики русской литературы.